Глава 5. Фондовый рынок. Что такое фондовый рынок? Фондовый рынок – это организованный рынок торговли ценными бумагами. Самыми распространенными ценными бумагами являются акции, облигации и векселя. Частным лицам можно попробовать свои силы в торговле акциями, которые представляют собой часть капитала компаний. Торговля облигациями и векселями доступна в основном профессиональным участникам. Узнать о том, какие акции торгуются на рынке, сколько они стоят и какими лотами и пакетами продаются, можно в любой инвестиционной или брокерской компании или на интернет-сайтах фондовых бирж. Фондовая биржа – это торговая площадка, на которой происходят сами торги. Как и на обычном рынке, на бирже выставляются на покупку или продажу определенные пакеты акций по определенной цене. На современных биржах все это происходит в специальной электронной торговой системе. Участники торгов могут находиться в разных офисах и на экране компьютера видеть всю информацию о торгах. Желающие купить или продать ищут приемлемое предложение, продают встречные заявки и фиксируют сделку. Прибыль возникает от роста стоимости акций. Например, купил по $5, продал по 10. Получил $5 доход. При этом, если кто-то один выиграл, то кто-то другой проиграл. Не вовремя купил и продал с убытком. Поэтому все операции на фондовом рынке называются игрой. И эта игра – весьма рискованное предприятие. Как стать участником фондового рынка? Обычный человек не может прийти на биржу и стать участником аккредитации. Играть на бирже могут только специальные компании или частные лица, имеющие статус брокера. Чтобы покупать или продавать акции, надо заключить договор на обслуживание с брокерской компанией. Основные требования к брокеру – надежность и готовность уделять время частному лицу, консультировать его и даже в какой-то степени обучать работе на фондовом рынке. О надежности брокера можно узнать из рейтингов, которые регулярно составляет Национальная ассоциация участников фондового рынка. О том, готов ли брокер работать с частным инвестором, станет ясно уже после первого звонка в брокерскую компанию. Обычно частный инвестор в России достаточно далек от фондового рынка. И поначалу на него приходится тратить много времени, чтобы ввести в курс дела и оградить от ошибок. К этому готовы не все брокеры. Правда, все зависит от состояния вашего счета. Если вы намерены рискнуть довольно большой суммой, с вами, скорее всего, будут работать без лишних разговоров. Суммы, с которыми стоит идти в брокерскую компанию, как правило, начинаются от $10 000 или $300 000. Надо помнить, что брокер продает и покупает бумаги только по поручению клиента, то есть те, на которые вы укажете, так что весь риск неправильной оценки ситуации на рынке вы берете на себя. С каждой сделки следует выплатить комиссионное вознаграждение бирже около 0,01%, брокеру 0,1% от суммы сделки. При большом количестве операций тарифы снижаются. Активным инвесторам, которые совершают по несколько сделок в день, брокер может предложить фиксированный тариф, например, 2000 рублей в месяц. Существует еще одна статья расходов, о которой полезно знать частному инвестору. Если по итогам года он получил прибыль, придется заплатить с нее налог на доходы по ставке 13%. Обычно налоговым агентом выступает брокерская компания. Если вы захотите вывести с рынка свои деньги, вам их вернут уже без налога. Варианты вложения денег. Самостоятельная торговля акциями через брокера – весьма рискованное занятие, которое отнимает много времени. Надо постоянно следить за рынком и быть в курсе всех тенденций. Поэтому для частных инвесторов созданы специальные финансовые инструменты – фонды коллективных инвестиций. Они работают следующим образом. Компания объявляет о создании фонда и привлекает вкладчиков. те приносят деньги, из которых формируется фонд. И этот фонд берет под свое управление банк или управляющая компания. Там работают специалисты, которые знают все тонкости игры на фондовом рынке. Они вкладывают собственные деньги в ценные бумаги, акции или облигации. Полученный доход поступает в фонд, то есть присоединяется к деньгам вкладчиков и делится между ними пропорционально их вложениям. Фонды коллективных инвестиций в зависимости от способа управления делятся на паевые инвестиционные фонды, ПИФы, и общие фонды банковского управления, ОФБУ. Паевые инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды, ПИФ, это фонды, которые создаются, как правило, при инвестиционных или брокерских компаниях, управляют ими профессионалы фондового рынка. ПИФы бывают открытыми, интервальными и закрытыми. Покупать и продавать паи открытых в ПИФов можно каждый рабочий день. Интервальных – несколько раз в год в течение определенного времени, закрытых – покупать при формировании фонда и продавать при завершении его работы через несколько лет. По уровню рискованности вложений ПИФы могут быть фондами акций, облигаций или смешанными. Есть и другие разновидности, но они менее распространены. От уровня риска зависит и возможный уровень дохода пайщиков. Самыми потенциально доходными считаются фонды акций. Если акции дорожают, можно получить и 50, и 100% годовых. Но можно и ничего не получить. Самыми консервативными, то есть потенциально менее доходными, но более стабильными, являются фонды облигаций. Доходность там не превышает 10-20% годовых. Профессионалы советуют, для себя вы должны определить инвестиционный горизонт. Если вы готовы подождать 2-3 года, то следует выбрать паевый инвестиционный фонд акций, которые растут быстро, но в кратковременные периоды и падают достаточно ощутимо. Поэтому тому, кто выбирает фонд акций, понадобятся еще и крепкие нервы, чтобы не побежать продавать паи при первых же признаках падения рынка. На полгода или тем более на месяц вкладывать деньги в акции не имеет смысла. В этом случае больше подойдет фонд облигаций или банковский депозит. Риски пайщика. Рыночный риск – это вероятность снижения стоимости пая из-за снижения рыночной стоимости ценных бумаг, которые приобрела управляющая компания. Этот риск пайщик берет на себя. Обесценивание его денег ему никто не компенсирует. Операционный риск – это вероятность снижения стоимости пая из-за ошибки управляющего или нарушения им требований закона. Ответственность за такие потери пайщиков несет управляющая компания. Бизнес-риск – это вероятность потери части средств, если фонд ликвидируется, реорганизуется или переходит под управление другой компании. В этом случае пайщики могут серьезно пострадать, и нет гарантии, что кто-то компенсирует эти потери. Поэтому к выбору фонда следует подходить очень внимательно. Глобальные риски. Возможность потери средств из-за финансового кризиса в стране или в мире, или других форс-мажорных обстоятельств. Эти риски практически невозможно предугадать. И страдают в этих случаях не только пайщики, но и другие участники финансового рынка. Расходы пайщика. Продавая вам пай, управляющая компания устанавливает наценку. Покупая у вас пай обратно, скидку к рыночной цене этого пая. Обычно это 1-3%. Это заработок управляющего. Если вы решите выйти из фонда и продаете паи, то с разницей между той стоимостью, по которой вы их покупали, и той, по которой продаете, если она, конечно, положительная, должны заплатить налог на доходы по ставке 13%. Налоговым агентом является управляющая компания. Она удержит с вас налог и перечислит в бюджет. Утешить пайщика может тот факт, что налог платится всего один раз, только при продаже паев, а не каждый год. Что такое ОФБУ? Общий фонд банковского управления ОФБУ работает по тому же принципу, что и ПИФ. Отличие состоит в том, что ОФБУ создается при банке и управляют им банковские специалисты. Есть разница и в регулировании этих фондов со стороны государства. К ОФБУ внимание меньше. Это не означает, что вкладчики менее защищены. Риски примерно те же. Но ОФБУ более свободен в выборе финансовых инструментов, в которые вкладывает деньги. Например, он может покупать акции или облигации иностранных компаний, что управляющим ПИФов делать запрещено. Средний доход ОФБУ обычно немного меньше, чем у ПИФов, хотя в разные годы бывает по-разному. Все зависит от тех финансовых инструментов, в которые вкладываются деньги. Если вы решили вложить деньги в ОФБУ, проверьте, что банк, под крылом которого работает фонд, имел, кроме банковской, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. Сам банк должен существовать более года и располагать капиталом не менее 100 миллионов рублей, а по финансовому состоянию относиться к категории «финансово стабильные банки». Что делать, если рынок упал? Если ваши деньги вложены в акции, паевый фонд или ОФБУ, и вы видите, что на фондовом рынке началось падение, не стоит паниковать и тут же продавать свои акции. Как правило, неквалифицированный инвестор замечает падение рынка слишком поздно, когда продажа акций или паев грозит огромными убытками. Если вы не очень хорошо ориентируетесь в океане фондового рынка, лучшее решение – найти тихую гавань и переждать бурю. Надо помнить, вложения в фондовый рынок имеют смысл только тогда, когда они сделаны надолго, положили деньги и забыли о них на несколько лет. В долгосрочной перспективе рынок все равно вырастет, и вы будете в выигрыше. Опытные игроки советуют: покупайте на спаде, продавайте на подъеме. То есть провал на рынке – хорошая возможность купить ценные бумаги по дешевке в расчете на их рост. Правда, надо знать, какие бумаги стоит покупать, а какие нет. Поэтому перед тем, как совершить такую операцию, все же посоветуйтесь со специалистом. Народные IPO. Стоит ли в них участвовать? IPO – Initial Public Offering – первоначальное публичное предложение. Этот термин обычно применяют, если какая-либо компания выпускает акции и предлагает всем желающим их купить. Процедура, например, выглядит так. Компания объявляет, что собирается выпустить акции, предлагает подписаться на их покупку и устанавливает диапазон цен. Желающие купить оставляют свои заявки, указывая количество необходимых акций и свою цену, и вносят деньги на специальный депозит. Когда все заявки собраны, проводится аукцион. Выбираются самые лучшие предложения. Их авторы получают акции, остальным возвращают деньги. Примерно по такой схеме были проведены самые известные народные IPO – Роснефти и ВТБ. Отличие народных IPO от обычных состоит в том, что в первых могут участвовать простые граждане, а не только компании или инвесторы с большими деньгами. Поэтому минимальная сумма, которую могли внести частные лица, была установлена очень небольшая. В случае с Роснефтью всего 15 тысяч рублей. Чтобы купить акции в ходе народного IPO, надо прийти в одно из уполномоченных банковских отделений с паспортом и суммой, которую вы готовы потратить. Там следует заполнить анкету. Это необходимо для открытия счета. Внести на этот счет деньги и ждать. После аукциона, на котором определяется цена одной акции, банк подсчитывает, сколько акций полагается каждому инвестору. Акции зачисляются на счет инвестора, где в последующем хранятся Если вы их решите продать, надо прийти в отделение того же банка и сделать соответствующее поручение. Инвестору, который купил акции в результате IPO, следует помнить, никто не дает гарантии того, что стоимость этих бумаг с течением времени будет расти. Она может не изменяться, может даже снижаться, а начать увеличиваться лишь через несколько лет. Все это зависит от ситуации на рынке, а не от воли самой компании, которая размещала акции. Поэтому не стоит предъявлять претензии компании, если ее акции не растут. Покупая ценные бумаги, инвестор берет на себя все риски владения ими. Кроме того, инвестору надо приготовиться к дополнительным расходам. Например, на депозитарное обслуживание. Дело в том, что акции хранятся и учитываются в специальном банке. Депозитарии, а он бесплатно не работает. И вместо ожидаемой прибыли инвестора может ждать разорение. Поэтому прежде чем соблазняться народным IPO, следует уточнить, в какую сумму обойдется владение вожделенным кусочком собственности. Акционеры и дивиденды. Теперь о приятном. Каждый год акционерные общества подсчитывают свою прибыль и ее частью делятся с инвесторами. Иными словами, платят им дивиденды. Если у вас на руках есть акции какой-либо компании, полученные при приватизации или купленные в ходе народного IPO, знайте, компания обязана каждый год платить вам дивиденды, если, конечно, получает прибыль. Если на момент объявления дивидендов вы записаны как держатель акций, то получите полный объем дивидендов за год. Для акционерного общества неважно, сколько раз акции меняли руки в течение года. Ценные бумаги, которые обращаются на фондовой бирже, меняют руки десятки раз в день. Это совершенно не означает, что руководство акционерного общества должно отслеживать всех держателей и вести подсчет, кому какие копейки заплатить. Впрочем, все это актуально для тех, кто покупает акции сознательно, например, играет на бирже. Однако существует категория акционеров, которые получили свои 1-2 акции при приватизации предприятия еще 10-15 лет назад. По закону они тоже имеют право на получение дивидендов. Но для этого они должны сами позаботиться о том, чтобы компания о них знала. Такой акционер может не получить пакет документов к годовому собранию не потому, что общество не захотело ему это предоставить, оно это обязано сделать по закону, а потому, что бумаги были направлены по последнему известному месту нахождения акционера, а он там уже давно отсутствует. Для таких акционеров даже есть специальное определение – «мертвые души». Совсем как у Гоголя, для них затраты на корректировку своих данных в списке акционеров нередко оказываются на порядок выше, чем те дивиденды, которые эти акции могут принести.